Стрела. 15-16 октября 1774 года от сошествия. Дойл. Герцогство Южный Путь. Третий! Деревянный короб с грузом ухнул вниз, приводя машину в действие. Рычаг провернулся на валу, длинное плечо описало дугу, корзина взлетела на веревке и метнула в небо горсть угловатых серых булыжников. Камни вспорхнули стайкой воробьев, быстро уменьшились до едва заметной пыли. И еще пару секунд можно было проследить их полет. Потом они перевалили стену замка на холме и скрылись из виду. Требушет качнулся и скрипнул, отдыхая от выстрела. «Четвертый!» Соседняя машина пришла в движение, выметнув к облакам свою горсть каменной крошки. «Пятый!» Требушеты били не залпами, а поочередно. Непрерывный дождь камней сыпался на головы мещан, укрывшихся в верхнем дойле. «Второй, заряжай!» Вал лебедки издавал унылый скрип, пока груз выползал наверх, а длинное плечо опускалось. Грей забрасывали в корзину булыжники. «Дайте-ка один». «Ваша светлость!» — озадаченный воин протянул герцогу камень. Тот взвесил на ладони. Этак с фунт. Попадет в человека — размажет. Но стену не пробьет. Что там стену? Даже не всякую крышу. Герцог осмотрел камень, заметил пятна налипшего раствора. «Где берете?» «Вон там, ваша светлость!» — воин указал вдоль улицы. «Ломаем дома богатеев! Они у них каменные. Вот и выходят снаряды!» Грей ухмыльнулся, и герцог уточнил. «Отчего смеетесь?» «Ваша светлость! Так ведь дойловские толстосумы без жилья-то не останутся! Они спрятались в крепости, а мы им ихние же дома по кирпичку переправим!» «Хм!» Герцог будто задумался, не улыбнуться ли. Крик лейтенанта сбил его с мысли. «Седьмой! Бей! Третий! Заряжай!» Скрип. Деревянный стук. Куски чьего-то жилища улетели в небо. Стукнули в верхнюю часть крепостной стены, бессильно отскочили, отбили дробь по крыше черепахи. Там их три черепахи. Каждая — могучее дубовое чудище размером с перевернутую шхуну. Каждая мертва. Две боковые замерли на склоне холма, не достигнув стены. Средняя, та, что у самых ворот, обожжена до черна и проломлена ближе к передку, жестоко смята. Торчит карандашом острие тарана, бессильно уткнувшись в створку. «Чем это ее?» — спросил герцог себе под нос. Грей услышал, ответил. «Колоколом, ваша светлость! Сняли со звонницы, гады! Затащили на стену и бабах! Всю морду в хлам!» Остальную картину Эрвин легко мог представить и сам. Верхний Дойл стоит на холме. Подкатить к нему осадные башни невозможно. Поэтому генерал-полковник Стэтхэм использовал черепахи. Головная подошла к воротам, неся в себе таран. Ее забрасывали камнями и поливали кипящей смолой, но брусья кровли выдерживали удары, а серые воловьи шкуры, натянутые поверх, спасали от смолы. Защищенные от обстрела, Греи раскачивали связку бревен и лупили в ворота. Две другие черепахи подобрались к стене в тех местах, где склон холма был достаточно полог. Под их прикрытием к крепости подошли мечники, поставили лестницы, полезли на стену. Лучники осыпали стрелами защитников, не давая высунуться. Но потом мещане сбросили колокол, а в пролом черепахи плеснули кипящую смолу. «Вчера?» — спросил Эрвин, обращаясь уже не к Грею, а к своим полководцам. «Так точно, милорд!» — выкашлял Стэтхэм. «Хотели успеть к моему приезду». «Выполняли ваш приказ, милорд!» Эрвин не помнил, что когда-либо приказывал лезть на штурм. «Сколько?» «Не менее 300 защитников крепости убиты и ранены». «Сколько наших?» — уточнил Эрвин. 96 кайров и 102 грея, милорд». «И зачем?» Стэтхэм нахмурил брови. Густые, кустистые, они торчали навесом. Тут и глаз не рассмотришь, одни брови. «Вы изволили отдать приказ, милорд». «Я приказывал взять Дойл, генерал-полковник, но ни слова не говорил о штурме». «Осада сильно замедлила бы наше продвижение». Это граф Лиллидей вступился за старого боевого товарища. «Штурм позволяет быстро убрать угрозу и продолжить наступление. И я должен сказать, милорд, что данный штурм был произведен весьма искусно, по всем правилам тактики». В иной раз Эрвин рассмеялся бы, но сейчас настроение не располагало к веселью. Первым, что он увидел, прибыв в Нижний Дойл, были покойники. Аккуратные ряды тел, укрытые плащами. Черные кайры, серые грей. Эрвину предложили прочесть над ними молитву. «Завтра похороны, милорд. Сожжение по походному ритуалу. Полковой священник проведет обряд, но для умерших будет честью, если отходную прочтете вы». «Сожжение? Отходная?» Еще 200 человек на звезде волею Эрвина, Софии и Джессики. И бойцы Дойла станут глядеть на погребальные костры со своих неприступных стен. «Вторая!» Скрип, стук, груда камней в небо. «Осадная техника использована весьма умело, милорд», продолжил Лиллидей, указывая на мертвые черепахи. «Крепость очень трудна для штурма. Сложно придумать лучшую тактику, чем та, которую применил генерал-полковник». «Вы совершенно правы, граф», — неторопливо ответил Эрвин. «Штурм произведен по науке. Бойцы проявили храбрость, а полководец — мудрость. Меня смущает только одна крохотная деталь. Знаете, какая? Мы, тьма сожри, здесь, а не в замке. Вот что меня смущает. И 198 мертвецов, они тоже». «Это небольшие потери, милорд!» «Неужели 200 человек? Это я и вы, граф, и вы, генерал-полковник, а также все наши родные и прим-вассалы. Как раз такое число наберется. Мало? Вы уверены?» Стэтхэм потер бровь, зычно прокашлялся. «Тем не менее, милорд, атаку следует считать удачной. Потери врага почти вдвое превышают наши, и это при штурме крепости. Данное соотношение потерь является очень выгодным для нас». «О боги, вы совсем ничего не понимаете?» Эрвину не стоило бы повышать голос на полководца много старше его. В глубине души Эрвин это понимал, но удержаться не смог. «Это что, по-вашему, игра на счет? Каждый труп врага очко нам, так что ли? Мы им убили 300, они нам всего 200. Мы победили, нам вино, цветы и девушку, да? Тьма, нет. Наша цель — убить одного единственного человека. Только одного. Его зовут Адриан Ингрид Элизабет Рода Ян Мэй. Все остальные потери лишние. Наши ли, путевские, без разницы. Ясно вам, милорды?» Он перевел дух. Ощутил стыд и неловкость за эту вспышку. Ни ошибка Стэтхэма, ни собственные успехи Эрвина не дают ему права кричать. Одно хорошо, хотя бы теперь спор будет окончен. Но нет, напротив. К перепалке подключился еще и полковник Хортон. «Милорд, попытку штурма нельзя считать напрасной. Боеспособный гарнизон Дойла не так велик. Потеря 300 человек для них тяжела. Следующий штурм со свежими силами будет удачен. Прикажите, милорд, и мы пойдем на приступ». «Прикажите», — хмуро кивнул Стэтхэм. «Это верное рассуждение, милорд», — добавил граф Лиллидей, и даже Роберт вставил. «Ага». Единодушие вассалов начинало сильно тревожить. Эрвин вопросительно глянул на Дэймона. Тот пожал плечами. «Как скажешь, кузен. Хочешь, пойду авангардом?» «Пойдешь», — кивнул Эрвин. «С белым флагом». «Прости?» «Я хочу поговорить с маркизом Дойлом. Будь добр, устрой нам встречу». Полководцы смотрели ему в лицо. Что это? Неодобрение? Почему? Эрвин не мог понять, да и не хотел. «И прекратите дурную стрельбу! Камнемет и отбой!» «Отбой!» — рявкнул эхом лейтенант. «Отбой, машины!» Собор, как и положено храму Глории Заступницы, имел форму правильного креста. Центральный неф венчал купол, расписанный сценами из жизни праматери. От малейшего шороха или покашливания эхо взлетало к своду, и еще долго было слышно, как оно мечется в гулкой чаше купола. У основания свода неф опоясывал ряд круглых окон. Стекла были выгнуты и наклонены с тем расчетом, что где бы ни оказалось солнце, его лучи преломлялись и падали точно на алтарь в центре нефа. Сейчас, впрочем, архитектурная хитрость не имела силы. Небо темнело от туч, по куполу холодными волнами проходился ливень. Скромный деревянный алтарь тонул в сумраке, статуэтка святой заступницы тоскливо куталась в извечный свой балахон. Боковые нефы примыкали к центральному с четырех сторон. Фрески изображали представителей всех сословий. Крестьяне, дворяне, ремесленники, купцы шли на поклон к заступнице просить помощи, поддержки, совета, утешения. Глория слышит любую молитву, сколь бы мелок ни был человек. Надменной Агате и бессердечной Янмэй и величавой Софье нет дела до простого люда, но заступница услышит любого, будь то нищий, разбойник или бродяга. Многообразные фрески иллюстрировали ее странную отзывчивость. Глория утешает сирот, Глория благословляет юродивого, Глория и пастухи, Глория при городском пожаре, Глория дает наставление. А здесь заступница беседует с парой бородатых парней весьма смурного вида. Эрвин не помнил притчи, потому догадывался по картинке. Эти двое, видать, грабители в бегах. Рискнули прийти за помощью к заступнице, а она мигом наставила их на путь истинный. Да так эффективно, что парни тут же бросили оружие и стали каяться. Этим делом и застали их люди шерифа. Вон они, на заднем плане, в кольчугах. Лица грабителей были плаксивыми и благостными. Длинные кинжалы валялись около босых ступней Глории. Почему-то заступницу часто изображают босоногой, в честь, видимо, ее духовного родства с чернью. Эрвин никогда не понимал этого образа. Сила слабости, благородство нищеты. Очень уж отдает абсурдом. Леди София Джессика, впрочем, часто молилась Глории и все твердила: «Эрвин, милый мой, ты просто еще слишком молод». Так что Эрвин на всякий случай поклонился статуэтке на алтаре и тихо сказал: «Прости». Бросил по Эфесу в чаши для подаяний, и тогда в боковом нефе гулко хлопнула дверь. Дэймон Ориджин и трое кайров Иксов окружили герцога. Он знаком велел им расслабиться. В собор вошли безоружный юнец и старик. Больше никого. Эрвин двинулся им навстречу. «Маркиз, вы без эскорта». «Зачем?» — развел руками юноша. «Ваши волки, Ориджин, сожрут нас, что с охраной, что без нее. Если рискнут, конечно». «Храбро», — заметил Эрвин. «Ходят слухи, вы человек чести, но, может, и врут. Мало ли, что люди болтают». Маркиз Джеремия Дойл остановился перед мятежником, помедлил, но все же протянул руку. Эрвин, помедлив секундой дольше, пожал. Маркизу едва исполнилось 18. Богатство и власть, свалившиеся непозволительно рано, испортили парня. Он был избалован, чрезвычайно падок до роскоши, склонен ко всякой мишуре вроде драгоценных нарядов. Сейчас, например, его бархатный камзол усыпали звезды бриллиантов и смоляные капли черного жемчуга. Число альтес маркиза колебалось от 5 до 8. С тремя из них, если верить слухам, он делил спальню одновременно. Пары достоинств, однако, у него не отнять. Маркиз не глуп и отнюдь не труслив. При иных обстоятельствах Эрвин мог бы с ним подружиться. «Ваше преподобие», — Эрвин кивнул старику, что сопровождал маркиза. Епископ Месмери, единственный советник лорда Дойла, ответил на поклон. «Здравия вам, ваша светлость». «Идем», — юноша указал на лавку в боковом нефе. «Незачем волкам слушать». Эрвин пошел за ним. Дэймон и Кайры двинулись следом. Маркиз, казалось, только этого и ждал. Деланно расхохотался, затопив эхом собор. «Да будет вам, Кайры! Не съем я вашего господина! Растревожились, как куры!» Эрвин взмахнул рукой. Воины отстали. Маркиз и герцог вдвоем удалились в боковой ниф. «Мы давеча весною перешли на «ты», — заявил Джеремия. «Помнишь об этом?» «Вспомню, если перестанешь наглеть. Уже зарисовался смельчаком. Кайра тебя надолго запомнит. Теперь хватит». Маркиз взвесил на языке новую дерзость, но придержал. «По правде, я рад, что ты приехал. Где ты выкопал эту дубину Стэтхэма? Злобный, что цепной пес, и говорить с людьми не умеет». «Он предлагал тебе сдаться», — сказал Эрвин. «Холодная тьма! Он пытался запугать нас, как последних цыплят. Откройте ворота, жалкие путевцы, иначе спалю ваш чертов город. Да кто так ведет переговоры, а? Прогони его, если хочешь, чтобы люди тебя уважали». Эрвин мысленно усмехнулся. Эта путевская склонность договариваться обо всем. Повадки торгашей пропитали все герцогство, даже маркиз не исключение. Что ж, в данном случае это очень на руку. «Я подумаю над твоим предложением», — ответил Эрвин. «А ты подумай над моим». «Погоди-ка», — помотал головой Джеремия, сверкнули алмазы на воротничке. «Ты сейчас снова запоешь свое. Сдайся, открой ворота. Но ты же не пес, с тобой поговорить можно. Вот и давай побеседуем, а?» «Охотно». «Скажи-ка, зачем ты все это затеял?» «Войну?» «Мятеж! Восстание против Адриана! Ты же вроде умный человек. Ну, по крайней мере, выглядишь». «Разве ты не получал наше обращение?» Джеремия ухмыльнулся, показав блестящие белые зубы. Твоя сестрица умничка. Владеет словом. Я тебе, знаешь, завидую. Мои младшие кромешные дуры, одна другой темнее. Никакой от них пользы, лишь головная боль. Им только деньги на наряды, даже женихов подавай. Сороки, право слово. Сочувствую. Ага. Так вот, я читал ваше с сестричкой послание. Предметы, ересь, смертоубийство. Это я все уловил. Абсолютная власть короны, упразднение великих домов. Это я еще прежде вас понял. Не думай, что ты один такой умный. Мы, путевцы, давно учуяли, чем пахнет Адрианов прогресс. Тирании, вот чем. Тогда почему спрашиваешь? Маркиз потеребил жемчужную запонку. Я к чему веду? Положим, ты возьмешь Фаунтерру, что вряд ли, конечно, но вдруг... Положим, состряпаешь какой-нибудь церковный суд, обвинишь Адриана в ереси, да испалишь на костре. И что тогда? Кто согреет ягодицы о престол? Об этом тоже сказано в обращении. Маркиз хохотнул. Власть законному наследнику? Безмозглому шуту, что ли? Ты серьезно? Шут — заговорщик и безумец. Он лишен права наследования. За ним идет. Минерва Стакфорд, нищая северяночка с крохотным именьицем. Ты отдашь ей империю? Нет, давай помедленнее, чтобы без ошибки. Ты правда отдашь ей империю Полари? Мальчишка пытливо посмотрел Эрвину в глаза. Даже забавно. Можно подумать, он способен разглядеть ложь. «Я дал слово», — спокойно ответил Эрвин. «Не ты, а Иона. Сошлешься, что, мол, сестра глупость сморозила». «Она говорила моим голосом». «Нет, Джеремия, в письме правда». «И ты посадишь на престол Минерву? Зачем? Я не понимаю». Эрвин пожал плечами. «Пойми». Маркиз подергал запонку. Она оторвалась и осталась в руке. Маркиз удивленно уставился на нее, словно внутри жемчужинки таилась разгадка всех тайн. Вдруг лицо исказило ухмылка. «Минерва не замужем, ага? А ты холост?» «Милостью проматерей». «И ты заставишь ее?» «Я никогда ни к чему не принуждаю женщин». «Никогда? Ни за что». «Не принуждаешь?» «Ни в коем случае». Эрвин изобразил невиннейшую мину. «Как правило, они меня сами упрашивают». «И когда владычица Минерва Стакфорд начнет умолять тебя взять ее в жены, ты...» «Я просто не посмею разбить ей сердце. Нужно быть последним чудовищем, чтобы не внять мольбам девушки». Лицо маркиза сделалось самодовольным. Он восхищался собственной догадливостью. «А когда вы с Минервой... Минервочкой, ага, возьмете империю в свои мудрые руки, что будет тогда?» «Да ничего», — развел руками Эрвин. «В смысле? Что это ты меня допрашиваешь, любезный Джеремия? Давай-ка я спрошу. Ты доволен жизнью?» «Был, пока ты не отхватил у меня полгорода». «А если бы полгорода вернулись к тебе, был бы снова доволен?» «Да вроде». «Богатство, власть, женщины. Всего хватает?» «Хотелось бы больше, но плакать не стану». «А законы про матерей? Порядки всяческие, заповеди, устой. Как тебе со всем этим? Не мешает жить?» Джеремия улыбнулся. «Закон дал мне этот город. С чего бы я был против закона? Вот когда разбойники вроде тебя отнимают...» «То есть до войны ты был всем доволен?» «Угу. Вот и я тоже, любезный Джеремия, буду совершенно всем доволен, едва Адриан падет. Про матери сделали мир таким, как есть, а я не люблю с ними спорить». «То есть...» «Ты вернешь палату представителей?» «Отличное место, чтобы почесать языки. Мне всегда там нравилось». «И отменишь всеобщую подать с земель?» «Я не жаден. Золото не приносит счастья, любезный Джеремия. Любовь. Только любовь». «А рельсовые стройки?» «Будут идти, как шли. Как при покойном императоре и его не менее покойном отце. Вряд ли быстрее. Поспешишь, людей насмешишь». Юнец подбросил запонку на ладони. Его лицо сияло не хуже алмазов. «И последний вопрос, друг мой. Персты Вильгельма, они ведь достанутся тебе?» «Владычицы Минервочки». «И что она с ними сделает?» «Ну, если она спросит моего совета, а девушки отчего-то считают меня умным парнем и часто спрашивают совета, так вот, когда она спросит, я скажу, дорогая, спрячь их в самой глубокой камере самого надежного подземелья, запри на 16 замков и никогда о них не вспоминай». Маркиз лукаво оскалился. «А может быть, бросить их в океан, как и поступил некогда великий Вильгельм?» Мы с Минервочкой никак не сможем решиться на это. Говорящие предметы — дар богов. Нельзя отказываться. Чистое святотатство. Вильгельм Великий выбросил, но он же праотец. А мы простые смертные. Кто мы такие, чтобы спорить с богами?» Маркиз Джеремия рассмеялся. «Ха-ха-ха! Вот пройдоха! А еще говорят, северяне бесхитростны. Плюну в рожу следующему, кто так скажет». «Так что же, теперь выслушаешь меня?» «Ага, давай свое заманчивое предложение». «С удовольствием». «Только секунду. Ваше преподобие!» Маркиз подозвал епископа. Тот сел на скамью подле господина. «Его светлость Ориджин желает предложить нам условия мира». «Мир всегда угоден богам», — кивнул священник. «Я забираю армию и ухожу», — сказал Эрвин. «Нижний город остается за мной. Я размещу здесь гарнизон в 200 человек, но позволю всем, кто бежал к тебе в крепость, вернуться в родные дома. Также отпущу всех пленных. Их у меня около 1500. Верхний город за тобой». Маркиз и епископ переглянулись. «Великодушное предложение», — сказал святой отец. «В чем подвох, Ориджин?» — насторожился Джеремия. «Ты сдаешь мне город? Неужели от щедрот душевных?» «Я же сказал, жадность — не мой грех. Любовь правит миром. Вот я из любви...» — юноша фыркнул. «А ты, — продолжил Эрвин, — по велению дружеской любви распустишь свой гарнизон. Весь. У тебя, как мне известно, еще с 1500 бойцов. Так вот, их не будет. Оставишь при себе 2 дюжины личной стражи, а прочие уйдут». «Это куда? На звезду? Ты свихнулся!» «На фронт, любезный, на фронт. Герцог Лабелин, твой сюзерен, собирает войско. Ты пошлешь ему в поддержку 500 солдат. Ты будешь доволен, я оставлю тебя в покое. Я буду доволен, твои парни не будут торчать в моем тылу. А герцог Лабелин, тот просто расцветет от счастья. Когда я возьму столицу, верну тебе Нижний Дойл». «А если нет?» — спросил юнец. «Господин, это честные и достойные условия. Нам стоит принять их», — вмешался епископ. «Я сам слышал условия», — огрызнулся маркиз. «И хочу спросить, что если нет?» «Хочешь спросить?» «Хочу, тьма меня сожри». «Если ты откажешься?» «Да, если откажусь». Эрвин подмигнул маркизу. «Тогда я все равно уйду и даже не оставлю гарнизона. Видишь ли, мои кайры не захотят жить на пепелище. Генерал-полковник Стэтхэм обещал сжечь город, если вы не сдадитесь. Он мужчина, свое слово держит». Маркиз Джеремия Дойл потер подбородок. Забавно это вышло. Никогда Эрвин не видел, чтобы юнцы потирали подбородки. Казалось, маркиз передразнивал какого-нибудь замшелого, насквозь премудрого старика. «Хорошее предложение», — сказал погодя Джеремия, и интонация вторила жесту, нарочито замедленная, обстоятельная. «Достойные условия, как и сказал его преподобие. Ты оставишь мне полгорода и уйдешь, перестанет литься кровь. Глория заступница возрадуется, а когда получишь трон, ты вернешь мне Нижний Дойл, и так у меня в руках окажется целый город». Только теперь капли яда отчетливо проступили в словах. «Послушай», — вмешался Эрвин, но маркиз повысил голос. «Целый город? Подумать только! Ты возьмешь себе всю империю, а мне, какая щедрость, дашь целый город, причем мой собственный, тобой уже и отнятый». «Ваша милость, не гневите богов», — воскликнул епископ. Маркиз даже не глянул в его сторону. «Я вот что думаю, Ориджин. Я могу сорвать твой поход. Полезешь на штурм, потеряешь 1000. Уйдешь, отрежу тебя от первой зимы. Начнешь осаду, простоишь тут, пока Адриан не явится за твоей задницей. Твой престол в моих руках, так что научись говорить уважительно». Эрвин опешил. «Ты, видимо, надумал торговаться». «Никаких торгов, северянин», — бросил маркиз. «Ты от меня зависишь, не я от тебя. Ты отпустишь всех пленников и уйдешь. Безоговорочно, без никаких условий. А я, может быть, прощу тебе нападение и не ударю в спину». «Ах ты, мелкий спесивый звереныш!» Эрвин не ждал такого глупого упрямства. Не мог ждать. Не от путевца, тьма сожри. Какая-то глупая шутка. Сейчас маркиз рассмеется и скажет: «Напугался, Ориджин? То-то же. Будешь помнить». «Ты говоришь с позиции силы», — холодно произнес Эрвин. «Но переоцениваешь себя. Вчера погибло 300 твоих бойцов. Еще 2 таких штурма, и ты останешься без гарнизона». Вот тут Джеремия засмеялся. Залился хохотом, согнулся в пояснице, едва не грохнулся с лавки. Эрвин ждал, подавляя желание стукнуть юнца в нос рукоятью кинжала или острием. Когда Джеремия перевел дух, по его щекам текли слезы. «О, боги! Великие северяне, мастера войны, попались на детскую уловку! Откуда ты знаешь, сколько погибло моих?» — доложил пес Стэтхэм. «А он откуда знает?» «Я тебе скажу, откуда. Когда гибнут наши, на закате мы бьем в колокол, по удару за каждого ушедшего. Такая у нас традиция в Южном пути. Твои псы сосчитали звоны вчера на закате, а я велел звонить больше, много больше. Каждый воин Дойла стоит не одного удара, а шести. Вчера я потерял только полсотни солдат. Без труда мы выдержим еще 10 таких штурмов». «Бедный, бедный Ориджин!» Маркиз вновь разразился смехом и заткнулся, когда тяжелая рука в перчатке влепила ему пощечину. Дэймон Ориджин взял юнца за ворот и поднял со скамьи, резко встряхнул. Маркиз попробовал возмутиться, но осекся. В гладкую мальчишескую шею взялся кинжал Кайра. «Никто не смеется над герцогом первой зимы», — сообщил Дэймон. «А если смеется, то очень недолго». «Кузен, не стоит», — сказал Эрвин. Епископ зачастил с дрожью в голосе. «Добрый сир, не делайте этого. Вы убьете дворянина на переговорах в храме Праматери. Святая заступница слышит всех, но такого злодейства даже она не простит. До конца дней, ваша светлость!» «Нас оберегает светлая Агата», — отрезал Дэймон. «Уж как-нибудь стерплю гнев Глории. Но кузен прав. За миг перепрыгнуть на звезду слишком просто для этого гаденыша. Мы вот как поступим». Теперь Дэймон обращался к маркизу, поглаживая клинком его кадык. «Мы убьем всех пленных путевцев. Затем, если не сделаешь то, чего требует герцог, сожжем Нижний Дойл. Если и тогда заортачишься, дадим трупам протухнуть и забросаем ими крепость. Ты со своими путевскими халуями не умрешь от клинка. Много чести. Ты сгниешь от хвори и трупного яда. Так будет». Дэймон убрал нож и отшвырнул юнца. Тот с трудом устоял на ногах, потер шею. «Ваша милость», — прошептал епископ, — «согласитесь на условия. Вы сбережете тысячи жизней, ничего не потеряв. Проявите великодушие, не поддавайтесь гордыне». «Самый лучший план может разбиться о глупость противника. Так говорил отец, а Эрвин не верил. Никогда не думал, что в мире бывает столь дурное ослиное упрямство. Невозможно поверить, пока не увидишь». «Ты не посмеешь тронуть пленников», — процедил Джеремия. «Не посмеешь! И замок не возьмешь! Я свое слово сказал!» Он зашагал прочь. Епископ Месмери еще долго не мог двинуться с места. Все глядел на северян с отчаянием и ужасом на дрожащих губах. Марш от Солтауна до Дойла занял неделю. Каждый день Эрвин видел своих полководцев по меньшей мере трижды и всякий раз с легкостью читал на бесстрастных лицах одну и ту же мысль. Неделя выброшена впустую. Неженка нерешителен, теряет время. Неженка загубит все дело. Невозможно взять замок за один день, если гарнизон готов к бою. Какая бы ни шла за тобою армия, высокие стены сведут на нет любое численное превосходство. Кто бы ни стоял во главе войска, он не сумеет ворваться в крепость с налету. Даже лучшим из лучших это не удавалось, что и говорить о лорде Неженке. Рядовые солдаты, Эрвин знал это, вопреки всякой логике верили, он сумеет. Герцог придет под стены Дойла, посмотрит и измыслит чего-нибудь, и к вечеру враг падет. Так случилось у трех копий и при Уиндли, и на Мудрой реке. С чего бы Дойлу стать исключением? Но полководцы думали совсем иное. Их злорадство, пускай тщательно скрытое, не становилось слабее. Лилидей, Блэкбери, Хортон, Стэтхэм, возможно, и Роберт говорили себе, «Неженка набьет огромную шишку о стены Дойла и станет сговорчивее». Да, не одна сотня воинов погибнет, но зато упрямый лорд начнет слушаться наших советов. В перспективе это даже к лучшему. Полководцы жаждали приказа к штурму, хотя знали, что штурм будет неудачен. Чтобы сохранить авторитет и власть над войском, Эрвину следовало совершить невозможное. Взять Верхний Дойл без штурма и без крови в течение одних суток. И тьма сожри, у него имелась лишь единственная мысль, как это сделать. Прекрасный расчет, угрожающее силище войска, 16 сотен пленных, великодушные условия, дружеская болтовня с доверительным высказыванием планов, наконец, влияние епископа, мягкосердечного слуги заступницы. И все пошло прахом. Расшиблась о крохотную хитрость маркиза, да об его же непрошибаемую гордыню. И что теперь? «Милорд, нецелесообразно начинать штурм сегодня. Воинам стоит отдохнуть после марша. Разумнее пойти в бой завтра перед рассветом». Это сказал Лилидей, а Стэтхэм прибавил. «Так точно, милорд. На рассвете по земле стелится туманная дымка. Наши стрелки смогут подобраться к стенам и взять на прицел защитников, а сами будут плохими мишенями». «Тьма бы вас сожрала. Даже не сомневаетесь, что штурм — дело решенное. Полагаете, у меня нет выбора? А что, есть?» «Скажите честно, милорды», — выдавил Эрвин. «Вы верите в успех штурма?» «Так точно!» — молодцевато соврал Стэтхэм. «У нас огромное преимущество», — уклончиво сообщил Лилидей. «При помощи светлой агаты», — пожал плечами Роберт. «А если без? Мы сами, без агаты, сможем?» «Один шанс из трех», — сказал Роберт. Стэтхэм и Лилидей свирепо зыркнули в его сторону. «Даже один из четырех. Но деваться-то некуда, кузен. Пришли сюда, нужно штурмовать. На осаду времени нет». «А потери, если судить по вчерашнему сражению, 20 к 5. 1002 северян к будущему вечеру окажутся на звезде. Это не штурм, скотобойня». «Да, брат, выбор один. Нужно атаковать», — сказал красавчик Дэймон. Странным образом Эрвина убедила это брат. Когда-то у него был брат, Рихард Ориджин, первый сын герцога, истинный наследник. Сотни раз Эрвин спорил с Рихардом до хрипоты, а то и до крови. В итоге соглашался, замыкался в себе, сглатывал горечь, признавал братскую правоту. «Выбор есть», — покачал головой Эрвин. «Постройте пленных так, чтобы видели со стен». Жеребец отбивал шаг подковами по мостовой. Эрвин глядел с высоты на нестроенную людскую массу. Макушки пленных едва доставали до его колен. Никаких шляп перед герцогом. Моросил дождь, волосы людей липли к черепам, будто мокрая пакля. «Как ты выберешь, милый?» Эта незримая Альтесса подала голос. «Позволь дать совет, возьми стариков. Вон там седой дедуля, но с крючком. И вот этот, лысенький пенек. И вон тот, плешивый, едва стоит, за соседа цепляется. Им все равно долго не прожить. Невелика потеря. А вот бабка, верно старая корга, только и умеет, что брониться, отравлять детям жизнь. Ты когда-нибудь видел сердечных старух? И я не видала». Конь звенел железом о камни, постукивали капли. За вычетом этих звуков царила тишь. 1600 человек стояли в полном безмолвии. Ни шепотка, ни кряхтения, ни кашля. Смотрели только на Эрвина. Цепочка кайров охраны ниже линии их взглядов. «Или, знаешь, возьми самых уродливых. Вон, скажем, женщина с огромной бородавкой. Тебе на нее даже смотреть противно. Вон тот кривой мужик, или этот, с волосами из ноздрей. А там, видишь, ребенок. Боги, да чего же мерзкий. Голова огромна, глаза выпучены, тельце хилое, тощее. Кому такой нужен? Поверь, без этих уродцев мир станет только лучше». Эрвину было дурно. В висках звенело, по спине гулял озноб, леденели пальцы. Он хорошо знал, что причина не в простуде. «Отчего они так смотрят на меня? От страха?» «Нет, милый, что я говорю? Сущие глупости. Не слушай. Сделай иначе. Будь решителен. Возьми девушек. Полсотни мещаночек из тех, что покрасивей. Вот это будет эффект. Чем моложе, тем лучше. Лет в 14 они особенно милы. Вспомни, какое была Иона. Если взялся за дело, делай с размахом. Я хочу гордиться тобою, любовь моя». Ждали кайры, плащи лоснились от влаги. Ждали кузены, блестя доспехами. Ждали 1500 пленных. Со стен верхнего дойла глядели бойцы гарнизона. Тоже ждали решения. Кого выберешь, милый? «Хочешь успокоить совесть? Ты меня расстраиваешь. Давай возьми мужчин, сделай вид, словно это что-то меняет. Но я буду лапочкой, закрою глаза и никогда не напомню тебе, что мужики такие же люди. Никогда-никогда. Никогда-никогда-никогда. Или, знаешь, вот хорошая идея. Спроси добровольцев. Может, вызовутся сами?» «Ваша светлость», — сказал кто-то, и слова так гулко брякнули в тиши, что говоривший осекся, — продолжил другой. «Ваша светлость, отпустите нас». И эхом еще несколько голосов. «Отпустите, милорд, мы честные люди, не делали дурного!» Это была не безнадежная мольба, не крик отчаяния, вежливая просьба с глубокой надеждой. Ему захотелось кричать. «Не делали дурного? Вы же не на суде! Это война! Вы мои враги!» «Мы здесь, в городе, живем, ваша светлость», — пояснила какая-то мещанка. «Никуда не пойдем, тут останемся, будем трудиться. Мы ремесленники, ваша светлость». «Войску вашей светлости одна польза», — добавил дед с крючковатым носом. «Среди нас имеются сапожники, шляпники, портные. Отпустите нас по домам, милорд». «Они действительно надеются на это?» — беззвучно воскликнул Эрвин. Альтесса ответила. «Отчего не надеяться? Все знают, что ты милуешь пленную чернь. Так было на Мудрой реке, и при Уиндли, и в Солтауне. Никто не ждет иного. Здорово, правда? Приятно преподносить сюрпризы». «Верно. Никто не ждал. Ни пленные, ни упертый осел Джеремия, ни даже Деймон, вслух высказавший угрозу. Сказал и сам не верил, что Эрвин сможет. Великодушный Эрвин. Мягкотелый Эрвин. Не синонимы ли?» Он натянул поводья, остановил дождя, привстал в стременах. «Мужчины первой шеренги, шаг вперед!» Неловко переглядываясь, мещане вышли из строя, кое-как подровнялись. Было их человек 60. «Женатые, еще два шага!» Больше половины выдвинулись дальше. «Вы в сторону, вон туда! А вы?» Эрвин подъехал к оставшейся группе холостяков. Мальчишки, подмастерья, но есть и постарше. Один возрастом Эрвину в отцы. «Судари, в ближайшие минуты вас казнят!» Кажется, они еще не поняли. Все хлопали глазами с надеждой. «Ваши головы отрежут от тел и камнеметами забросят в замок маркиза». «Почему?» — выдохнул кто-то. «А другой?» «Ваша светлость!» «А третий, тот, что старше?» «Моя жена вчера умерла. Вчера». Какой-то мальчишка зарыдал. Упал на колени, вцепился в стремя герцога. «Каэр, заставьте его умолкнуть!» Воин оттащил юнца в сторону, врезал сапогом в живот. Плач прекратился. «Почему? За что, ваша светлость?» «Почему? Отличный вопрос», — передразнила Альтесса. «Давай расскажи им, что во всем виноват упрямый маркиз, или подонок император, или предатель Луис, или зверь Пауль с перстами. Кто угодно, но не ты. Ведь это правда. Ты такая же жертва, как они. Тебе еще хуже досталось. Враги не люди. Вся вина лежит на них». «Почему?» — рявкнул Эрвин. «Потому что я хочу. Такова моя воля. Кайры, выполняйте приказ». Обнажив мечи, воины шагнули к стайке мещан. Эрвин ждал, что обреченные путевцы побегут или бросятся на убийц, или скроются в толпе, сделают хоть что-то. Но они лишь стояли и смотрели. За минуту дело было кончено. Головы сложили в корзины. Грей унесли их туда, где торчали над крышами рычаги требушетов. Тела остались. По влажной брусчатке расползались бурые круги. Мертвецы в луже кровавой грязи стали центром площади. Теперь они, главное, живые, околица. Эрвин двинул дождя к другой группе, женатым пленникам. «Где ваши дети и супруги?» Пленные не хотели отвечать, но многие покосились в сторону толпы. «Пусть выйдут!» За пару минут образовалась стайка женщин, девочек, ребят. Общим счетом больше полусотни душ. Эрвин обратился к ним. «Ваши мужья и отцы погибнут завтра в полдень. С ними еще 200 женатых мужчин. Завтрашний день будет праздником вдов. Я так хочу!» Он вдохнул поглубже. Каждое слово приходилось высекать старательно, будто резцом по камню, иначе голос бы дрогнул. «Всякий, кто еще сможет увидеть завтрашний вечер, умрет послезавтра на рассвете!» Несколько женщин закричали. Другие зажали руками рты, третьи разразились плачем. Эрвин смотрел на одну девчонку, худую, по-юношески нескладную. Она напомнила кого-то. Запределье, форт, стрельбы. Она рыдала совершенно беззвучно, ни одного всхлипа, просто капли по щекам, будто дождь. Эрвин спешился и подошел к ней. «Нет!» — крикнул кто-то за спиной. Мужчина из группы женатых рванулся на помощь девушке. Кайровский кулак ударил его в лицо. Мужик отлетел, сплевывая кровь. Эрвин взял девицу за подбородок, вынул батистовый платочек. «Тебе не следует плакать». Мягкими движениями Эрвин стал вытирать щеки девушки. «Меня зовут Эрвин София Джессика. Мой отец был герцогом первой зимы, и отец отца был герцогом первой зимы, и дед отца, и прадед. Тебе не следует плакать, девочка. Знаешь почему?» Он промокнул ее нижние веки. Она смотрела, не мигая и не дыша. «У меня нет сердца. Побереги слезы для того, у кого есть». Он видел только девушку и говорил тихо, но не сомневался, что вся группа женщин ловит каждое слово. «Вас я отпущу. Мне так хочется. Идите в Верхний Дойл, рыдайте, умоляйте маркиза, падайте в ноги, целуйте стопы. Быть может, он сделает так, что завтра в полдень головы ваших мужей и отцов не посыплются с неба». Он отвернулся, бросив платок под ноги девчонки. Эрвин пил на пару с Альтессой. Оба молчали. Она даже не думала язвить. Пили без тостов, просто по очереди опрокидывали в рот стопки. Отчего-то Эрвин хмелел вдвое быстрее Альтессы. «Разреши войти», — сказал Дэймон, и Эрвин протянул ему чашу. «Ты ведь уже здесь». «Потому что ты не слышал стука. Я гремел в дверь раз пять». «Мы надеялись, ты устанешь и уберешься». «Мы?» Эрвин огляделся. Альтесса исчезла, обратившись в прозрачный дым. «Я. Чего тебе нужно?» Кажется, Дэймон перебрал в уме несколько предлогов. «Два человека просятся к тебе на прием. Святой отец и женщина». Эрвин попытался рассмеяться. Сумел издать лишь два отрывистых «ха». «Ха? Ха». «Вот кого мне сейчас не хватало, так это святого отца и женщины, причем двоих сразу». «Они какие-то странные. Священник назвался Давидом, говорит, что прибыл аж из Альмеры, представляешь? А женщина, та вообще отказалась называть имя. Таинственная незнакомка. Я думал, это тебя развлечет». «В целом ты прав. Незнакомки и монахи. Что может быть краше? Но сегодня я и так весь во власти развлечений». Эрвин поднял кубок. Дэймон выпил с ним, как показалось, нехотя. «Ты поступил правильно, кузен», — сказал красавчик. Герцог поморщил нос. «Избавь меня от снисхождения. Ты стоял за штурм, как и все остальные. Вероятно, ваши пожелания сбудутся. А сейчас пригласи лучше тех двоих. Священника первым». Святой отец имел вид небогатого человека, проделавшего много миль пешком. Сбитые башмаки, пыльный плащ, истертый по подолу, унылая шляпа, потерявшая всякую форму от множества перенесенных дождей. Шляпу он держал перед грудью обеими руками. Для полноты картины смиренного нищенства не хватало, чтобы мял ладонями поля и слащаво так пожевывая губы блеял: «Ваша светлость». Нельзя сказать, что Эрвину стало противно, поскольку и прежде было не сахар. Но от вида священника замутило еще сильнее. Эрвин принял бедолагу лишь за тем, чтобы отделаться от Дэймона с его унизительным сочувствием. Теперь цель достигнута, можно и прогнать визитера. Он спросил для очистки совести. «Зачем вы искали меня, отче?» «Я, собственно, не искал вас, милорд», — спокойно ответил путник. Голос был ровный, бархатный. «Но вы чего-то от меня хотите?» «Нет, милорд, ничего». Теперь Эрвин отметил несколько черточек. Во-первых, святой отец звал его просто милордом, а не вашей светлостью. Как служитель церкви, Давид имел такое право. Однако редкий сельский священник рискнул бы этим правом воспользоваться. Во-вторых, священник дождался, пока Эрвин начнет беседу и не стал называть себя. Знал, что Дэймон уже сообщил его имя. То и другое подразумевало знакомство с феодальным этикетом. «Ничего не хотите?» – удивленно переспросил Эрвин. «Нет, милорд». «Тогда зачем пришли ко мне?» «Видите ли, милорд, я шел не к вам, а с группой паломников я направлялся в Кристальные горы, к священной купели Створок Неба. Но встретил девушку, которая очень хотела повидать вас. Настолько хотела, что готова была одна идти через земли, охваченные войною. Я отклонился от пути, чтобы сопроводить ее». «Что ж, кем бы ни была девушка, вы поступили благородно. Я распоряжусь, чтобы вам выделили ночлег и питание, и подаяние для вашей церкви». «Благодарю вас, милорд». Здесь, по логике беседы, священник должен был откланяться, Однако он стоял все так же, не сделав и движения в сторону двери, и шляпу отнюдь не мял. Пальцы Давида и не думали дрожать, в отличие от пальцев Эрвина. «Имеете что-то еще на уме, отче?» «Я хочу предложить помощь, милорд». «Какого рода?» «Идя через ваш лагерь, милорд, я не увидел ни одного пьяного и не услышал ни единой песни. Меж тем, мне сказали, что вы прибыли сегодня. Если войско не радуется своему герцогу, значит, печаль лежит на душах бойцов. Затем мы попросились к вам на прием, и я, признаться, не питал ни малейшей надежды на успех. Я сказал моей спутнице, первым вечером в стане войска милорд будет пировать с полководцами. С большим удивлением я увидел вас в одиночестве, поэтому и решил, что могу быть полезен. Место священника там, где горе». Эрвин потер глаза кулаками. «Столь умные священники — отнюдь нечастое явление. Хочется рассмотреть получше. Вчера мы понесли потери. Завтра будут похороны, поэтому сегодня не до празднований». «Соболезную, милорд, однако...» «Что?» «Полагаю, ваша печаль связана не с этим». «Отчего так думаете?» «Вы прибыли сегодня, милорд, и ваши вернейшие вассалы были при вас. Воинов, что погибли вчера, вы не знали. Такими нас сделали боги. Истинно горюем лишь о том, кто был нам близок». «Смелый священник», — отметил Эрвин. Следом пришла другая мысль, тревожная. «Не желаете ли присесть, отче?» — предложил он. «Благодарю, милорд». «Здесь тепло. Вы можете снять плащ, если угодно». Давид повесил на спинку стула плащ и шляпу. Эрвин обвел взглядом его фигуру. Сюртук священника был скроен так, что не мог скрыть какого-либо оружия, кроме разве крохотного стилета. Кинжалы Эрвина, обычные и искровые, лежали вместе с поясом на софе в двух шагах. Это внушало уверенность. «Вы прибыли из Альмеры, отче?» «Да, милорд». «Как идут дела в Красной Земле?» «Скверно, милорд. К великому сожалению, его светлость приарх Галлард испытывает большие трудности. Он — наследник герцогства по светской линии и духовный отец по линии церкви. Казалось бы, как миряне, так и духовенство должны радоваться его воцарению». «Тем не менее...» «Вышло с точностью до обратного. Недовольны и те, и другие. Вассалы покойного лорда Айдена утверждают, что землей должен править воин и политик, а не священник. Духовенство же ропщет на то, что приарх поддерживает владыку нечестивца». «Высказываетесь весьма откровенно, как для святого отца». «В противном случае мне пришлось бы лицемерить, а я этого хочу менее всего». «Хм. Как уже сказано, завтра предстоят похороны моих рыцарей. У нас, северян, принято, чтобы отходную по рыцарям читал первородный полководец. Не посоветуете ли подходящую молитву?» Отец Давид продекламировал три первых строфы напутствия печальной Ульяны. Плавно, без запинок, с душою. Спросил: «Проверяете меня, милорд?» «Ко мне дважды подсылали убийц, отче. Второй был столь же умен, как вы». «Я не ассасин». Отец Давид спокойно покачал головой. Как ни странно, Эрвин поверил ему. Даже тревога не нашла, что сказать. «А даже будь я убийцей», — добавил священник, «не стал бы делать грязную работу сегодня. Кто умрет в радости, возьмет радость с собою на звезду. Кто умрет в печали, возьмет печаль». «Сегодня я убил 25 человек», — неожиданно для себя выпалил Эрвин. «Безоружных и невинных». «Зачем вы это сделали?» Эрвин почувствовал, как губы кривятся в злой усмешке. «Потому что я — мятежник и злодей, бессердечный северянин, чудовище». «Это не единственная причина». «Те 25 были мужиками. Такие, как я, в грош не ставят, чернь. Мужики для меня даже не люди». «Есть и другие основания». «Ко всему я еще и неженка. Боюсь сражений. Куда проще убивать безоружных, чем штурмовать крепости». «А кроме того?» «Когда я уйду, маркиз Джеремия останется. Ему здесь жить и править городом. Днем я говорил с ним, но мы были наедине. Он никому не перескажет условий, которые я предложил, хотя они были великодушны. Но когда в замок придут полсотни женщин, станут рыдать и умолять, все мещане узнают, что в силах маркиза принять мой мир и закончить бойню. Город никогда не простит ему, если я убью остальных пленных. Город не простит и мне. но я уйду, а маркизу здесь жить». Священник молчал. «Пытаюсь купить 2000 жизней ценой 25. Молю Агату, чтобы получилось». В глазах отца Давида промелькнуло нечто похожее на сочувствие, и с неожиданной яростью Эрвин прошипел. «Тьма сожри! Какого черта вы ждете моих оправданий? Мы не на исповеди, и я не овечка из вашей паствы!» «Нет, милорд, никакой исповеди. Я не имею на это права. Священник рангом ниже епископа не может принять исповедь герцога. К тому же...» Голос отца Давида напоминал ткань старых гобеленов. «Только один человек способен даровать вам прощение. Никто в целом свете не причинит вам столько мучений, сколько вы сами. Простите себя, ваша светлость». Примерское чувство. Как будто Эрвин вдруг оказался голым, еще и вывернутым наизнанку потрохами наружу. Отвернулся, чтобы не видеть Давида. Сухо выронил. «Я утомился. Ступайте, отче». «Простите себя, ваша светлость, и прощайте». Когда скрипнула дверь, Эрвин сказал. «Погодите. Если так выйдет, что вы решите отказаться от паломничества, оставайтесь с нами, отче». «Я не могу служить вам, милорд. Я подчинен епископу Флисса, а не первой зимы». «Не требую вашей службы. Просто будьте спутником. Разделите дорогу, если пожелаете». «Благодарю, милорд», — ответил отец Давид, и Эрвин не смог понять, было ли это согласием. Священник ушел, а в дверной проем сунул голову караульный. «Милорд, примите ли девушку?» «Ах да, таинственная незнакомка. Он и забыл. Да сейчас и не до нее. Слишком на сердце. Странно». «Я скажу, пусть убирается». Воин принял молчание за ответ. «Нет, впустите ее. Только пусть говорит покороче». Эрвин услышал голоса из-за двери. «Милорд занят, у тебя есть минута, поняла?» И в ответ скрипучим железом. «Обойдусь без хамских советов». Девушка вошла. Она была стройна и высока, всего на дюйм ниже Эрвина. Одета как монашенка, но черные покровы до того истрепались и перепачкались, что сменили цвет на мышиный, потому Дэймона не признал в ней святую сестру. Балахон с чужого плеча не доставал до пола. В зазор виднелись голые лодыжки девицы и лапти, блестящие от грязи. Голову девушки покрывал капюшон, а лицо было к тому же укутано платком, как у всадников-пустынников. Что еще за маскарад? «Сударыня, я не знаю монашеского ордена, который требовал бы скрывать лица. Извольте показаться и назвать имя». Она хлопнула дверью, едва не прибив нос караульному. Откинула капюшон. Густые платиновые волосы рассыпались по плечам. Сдернула с лица платок. «Пресветлая Агата», — выдохнул Эрвин и в два счета протрезвел.